хочешь, но где же ты точно, срочно? Не потерять тебя, так и остановиться и успеть, как бы между прочим зацепиться прочно. Просто не могу тебя так надмешать. Легкий дождь остыл, а солнце